Глава 16. «Выходи, подлый трус!» — прошептала я. Не знаю почему, но именно эта фраза мне сейчас пришла в голову. Поднявшись из-за стола, я тряхнула головой, избавляясь от напавшего страха, и отправилась к дверям, на ходу высматривая, чем бы можно отбиться в случае чего. Но, как назло, на глаза ничего не попадалось, и даже метла исчезла из поля зрения. «Алина, ты подожди, пока выходить. Я разберусь». Отодвинув в сторону ребенка, я медленно со скрипом открыла дверь и, подняв голову, взглянула на покрасневшую от злости гостью. «Ну?» «Вышла». «Ты!» — задохнулась дама, но, переведя дух, продолжила. «Я всегда ездила с конунгом на торг». «И?» «С чего это ты завтра едешь?» — рявкнула Гудрун. А я порадовалась, что домик Вельвы стоял в отдалении от всего селения, и она своим ревом не привлекла к нам ненужного внимания. «Я рекомендую тебе этот вопрос задать конунгу», — спокойно ответила я, хотя саму трясло от волнения, и что уж говорить, от страха тоже. Я никогда не была конфликтным человеком и всегда старалась избегать ненужных разборок. Но если меня довести... Как говорила мама, лучше бежать подальше от разъяренной Эллы. Ну вот, я столько времени старалась не вспоминать прошлое, а из-за этой неуравновешенной девицы в глазах щиплет, а ком в груди мешает дышать. Теперь еще подумает, что ее испугалась. «Ты мне скажешь!» — рыкнула Гудрун, ткнув в меня пальцем. Она сложила руки у себя на груди и застыла в ожидании. «Значит так!» Разъярилась я, сдерживаясь, чтобы не потереть заболевшее место. «Я не собираюсь тебе ничего говорить. Это решение конунга, и оно не обсуждается. А если ты еще раз сюда заявишься и будешь орать, я вырву тебе патлы и нашепчу бородавок, которые вылезут у тебя по всему лицу. Поняла?» Пока я проговорила все это тихим и спокойным голосом, чеканя каждое слово, я даже привстала на цыпочки, чтобы стать выше и смотреть на Гудрун сверху вниз. Девица же, стоявшая, грозно расставив ноги, вдруг бросила взгляд на дом Вельвы и стала пятиться назад. Выйдя за пределы лужайки, Гудрун, не оглядываясь, рванула к селению. Не знаю, что ее так испугало, но догадываюсь. Наверное, сопоставила, где я живу, с моими словами, поверив, что действительно в моих силах вырастить на ее симпатичном личике полянку бородавок. А за колдовство здесь не сжигают? Задумчиво пробормотала я, с облегчением выдыхая. Не сжигают. И только глупая Гудрун могла поверить в такое, с усмешкой бросила Хейда. Но ты молодец! Да? С сомнением хмыкнула, повернувшись к открытой двери, и мысленно усмехнулась. Не меня Гудрун испугалась, а Вельву. Ничего, Гудрун девка глупая, но трусливая. Так покричать гораздо. Наверное. Кивнула и тут же обратилась к ребенку, спрятавшемуся в домике Вельвы. Алина, иди гулять, уже можно. Гудрун ушла? Спросил ребенок, испуганно осматриваясь. «Сбежала!» — рассмеялась старая Вельва. Ее смех будто снял со всех нас напряжение, и мы, переглянувшись, расхохотали весело от всей души и до слез. «Светлого!» — тихий мелодичный женский голос раздался за моей спиной. От неожиданности я резко развернулась и приготовилась дать отпор. Передо мной стояла красивая женщина и, глядя на меня, как-то очень по-доброму улыбалась. На вид ей было около 40. Но это ее улыбка и открытый взгляд делали ее гораздо моложе. «Я Анни, а ты Эвелин», — произнесла женщина. Видимо, ей надоело наше затянувшееся молчание. По дороге встретила спешившую Гудрун, она была слишком сердита. «Ничего, ей полезно», — ответила Хейда, не желая объяснять причину столь спешного ухода девицы. «И то верно», — рассмеялась Анни. «Мальчишки сказали, что вы пригласили меня в гости». «Да, конечно, заходи», — очнулась наконец-то я. «В доме удобно будет? Отвару? Блинов?» «Алина, далеко не убегай и не задерживайся». «Да, Эйви», — кивнул ребенок, прежде чем скрыться за домиком Вельвы. «А у меня два сорванца. Никакого сладу с ними. Хорошо, Бруно с собой их забрал, хоть отдохну», — протараторила женщина, усаживаясь за стол. Вкусно пахнет. Будешь обедать? Тут же предложила я. Ой, нет, спасибо, отмахнулась Анни. Лив приготовила каши, отличная получилась. Должна признаться, я совершенно не умею готовить. У меня все подгорает или недоваривается. Вся община, наверное, в курсе. Я с трудом сдержала улыбку, действительно. Даже я уже знаю об этом. Но Анне, кажется, это совсем не беспокоит. «И тебе уже сказали», — фыркнула женщина и тут же рассмеялась. Бруно был завидным женихом, и много девиц ходили и заглядывались на него. Хорошие хозяйки были, а выбрал меня. «Значит, любит», — улыбнулась я, не зная, что еще в данном случае можно сказать, но вот такое отношение к жизни мне нравилось. «А то попробовал бы не любить», — снова рассмеялась Анни. «А ты, значит, Эвелин, о тебе Бруно много рассказывал». «Да, и что же?» — спросила я. Уж больно любопытно было, что же обо мне болтают. «А, не волнуйся, только хорошая», — махнула рукой женщина. «Все уши прожужжал о том, какая ты замечательная». «Да не беспокойся, своего Бруно я не ревную», — усмехнулась Анни. «Куда он от меня денется? Сковородка всегда у входа лежит. В качестве напоминания о моей крепкой любви к нему». «Весомые аргументы», — хмыкнула я и, не выдержав, рассмеялась. На эту женщину невозможно по-другому реагировать. Теперь я понимаю, почему Бруно так тепло отзывался о своей супруге. Такую действительно невозможно не любить. «Рассказывай, кто ты и откуда?» — прошептала Анни, заговорщицки склонившись ко мне ближе. «Мне жутко интересно». «Я...» растерянно произнесла и принялась рассказывать историю моего попадания на Драккар, услышанную от того же Бруно, вскользь упомянув, что жила в Брите, в особняке и плыла к родным. Идти на Драккаре выматывает, помыться негде. Мы, конечно, заходили по пути в бухты, делая запас воды, но и вода в море холодная, так что я была рада тому, что это путешествие закончилось. «Да, тяжело тебе пришлось. Хальгард — хороший конунг. Почему ты не стала жить в его доме?» — спросила Анни. «Мне с Хейдой хорошо. И Алине здесь лучше», — пожала плечами. Я не хотела отвечать, да и не знала, что сказать. «Славно, что Алину забрала», — задумчиво протянула Анни. «Гудрун — грубая девушка. Не всем хорошо живется в доме конунга». «А Хальгард знает?» «О чем?» — усмехнулась женщина. «Никто не жалуется». «Я слышала, ты Алину освободила?» «Да», — кивнула, удивляясь такой скорости распространения по селению слухов. «Ведь всего несколько часов назад в кузне, пока ждали, когда расплавится стекло, я при Хальгарде, Асверде и Хаконе это сделала. И даже присутствие ребенка не потребовалось, и бумаги не нужно. Сказал, что освобождаешь, и все. Странно, но здесь твое слово стоит дорого». «Мне Агна сказала, а ей Ула», — отмахнулась женщина, заметив на моем лице удивление. «Ясно». «И чем заниматься будешь здесь, в общине?» — продолжила расспрашивать Анни. «Ну, не знаю еще. А ты что мастеришь?» — проговорила, понимая, что устала от такого напора. «А еще я опасалась, как бы моя ложь не выплыла наружу. Но не говорить же правду. Вон и Вельва, слушая меня, хитро посмеивалась. Наверняка что-то знает, но помалкивает». «О, я тку!» — торжественно объявила Анни узорчатую тесьму. «Говорят, красиво получается. Дорого продаю. Смотри». «Потрясающая работа!» — восхитилась я, взяв в руки узкую полоску декоративной ткани, которыми платья и рубахи по краю были обшиты. Смотрелось очень нарядно и ярко. «Мама меня научила. Бруно станок маленький сделал. Вот я увлекусь и забываю про кухню», — усмехнулась Анни. «Алиф, моя сестра, вышивает красиво и шерстью, и шелком, и даже серебряной нитью». «У вас выходит семейная мастерская», — произнесла я, задумчиво рассматривая тесьму. «Казалось, в ней чего-то не хватало, а чего именно, не пойму». «Бруно говорил, ты тоже умеешь плести», — сказала женщина, хитро взглянув на меня. «Браслеты обережные». «Фенечки», — согласно кивнула, плела из старых ниток. «На Драккаре плыть долго и скучно. Надо было занять руки и... голову». «Научишь? А я тебя тесьму ткать научу. Хорошо на торгу разбирают. Научить научу, а ткать пока не буду. Не мое это, — отказалась я, наливая отвар в кружку. Но мне и нечем у тебя больше научить, — растерянно пробормотала Анни. Разве только лиф вышивать? Анни, не волнуйся, мне совсем не трудно, и я буду рада показать тебе плетение, — успокоила женщина, удивляясь такой странной реакции и делая мысленную зарубку. Надо у Хейды уточнить. — Спасибо, — обрадованно воскликнула женщина. — Но если передумаешь, я всегда рада. — Хорошо, — кивнула я. — Анни, а чем вы вечерами занимаетесь? — Ну, накормим мужчин, уберем все. И плиту, — ответила женщина. — На праздниках гуляем, песни поем. — Ясно. Спасибо, — поблагодарила я, замолчав, не зная, о чем еще спросить, вот так сразу ничего на ум и не приходит. — Я, наверное, пойду, — засобиралась женщина, поднимаясь из-за стола. — Ты заглядывай к нам. Наш дом рядом с домом конунга стоит, всего в 100 шагах от горы. Вечерами у нас собирается несколько девушек с разных домов. Мы работаем и болтаем. — Хорошо, постараюсь прийти, — заверила я Анне, провожая ее к дверям. — Ты тоже заходи в гости. — Я понимаю, тебе столько всего надо узнать, — улыбнулась Анне. — Всем в чужой семье сначала тяжело. — Ну да, — усмехнулась я. — Спасибо тебе, была рада знакомству. — Приходи, — махнула напоследок Анне, направившись к селению. — Что придумала? — спросила Хейда. — Стоило мне вернуться в дом. — Откуда, знаешь? — лукаво улыбнулась я, подходя к столу. — Вижу, — хмыкнула старая вельва. Ответить не успела. В дверь снова постучали, и в дом зашел конунг. Бросив обеспокоенный взгляд, он замер на пороге и внимательно осмотрел меня. Но вот глаза мужчины изменились, и морщинка между нахмуренными бровями разгладилась. — Ты рано, — нерешительно произнесла я, нарушив затянувшееся молчание. — Успел закончить пораньше. — Есть будешь? — Да, — кивнул Хальгард, направляясь к чашке с водой. — Хейда, мы завтра утром на торг выезжаем. Ты говорила, привезти тебе что-то нужно. — Ну, раз Эвелин нынче едет, ей и скажу, — усмехнулась Вельва, поднимаясь с лавки и, глядя на меня, продолжила. — Гляну, где Алина, и баню попрошу стопить. Ты хотела сходить? — Да, было бы неплохо, — благодарно кивнула Хейди и повернулась к Хальгарду. — Ужин на столе. — Спасибо, — ответил мужчина, устраиваясь так, чтобы ему было видно меня и входную дверь. Выходя, старая вельва на мгновение остановилась и, покосившись на меня, произнесла. — Конунг, поди, тоже не откажется от бани. Большую сегодня не топили. Заодно и Эвелин поможешь с водой управиться. Мне нынче нельзя кости греть. — А... — начала была я, но, закрыв рот, возмущенно уставилась на старую вельву, но та уже исчезла. — Я помогу, — многообещающе произнес мужчина, посмотрев на меня так, что я окончательно стушевалась и засмущалась, не зная, куда деваться.